Мне чудится в них неприкрытая ненависть к нам обоим. Такой уж у Синтии характер, что она никому ничего не прощает. Никогда. Она никому не спустит ни малейшей обиды. Так или иначе, иногда много позже, но она все равно поквитается с обидчиком. Уверена, что эта черта — плод нашего воспитания. Это мы сделали ее такой. Порой мне кажется, она и для нас затевает что-то, вынашивает месть, и тогда мне становится страшно. Синтия очень умна, куда умнее нас обоих. Руби отложила блокнот в сторону. Я выполнила ваше поручение. Мне нужно еще только сделать... Она заметила, какой тенью омрачилось лицо Эйнсли, и голос ее сразу потеплел. «Все это должно быть дьявольски тяжело для вас, сержант». «О чем это ты?» — спросил он не слишком уверенно. «Малколм, нам всем прекрасно известно, почему вы до сих пор не лейтенант, хотя должны уже были быть капитаном. Стало быть, ты знаешь про меня и Синтию?» — констатировал он со вздохом. «Разумеется. Мы все знали, что вы близки. Мы же детективы. Не забывайте об этом». При других обстоятельствах Эйнсли мог бы и рассмеяться. Но в этот момент словно что-то необъяснимо мрачное, угрожающее, повисло над ним в воздухе. «Так что тебе еще осталось сделать?» — спросил он. «Ты начала говорить. Есть еще одна опечатанная коробка. Ее тоже доставили из дома Эрнстов. Но только на ней значится имя самой Синтии. Похоже, она хранила ее в доме родителей, и ее захватили вместе с хозяйскими вещами. Ты проверила, кто направил коробку на склад вещдоков? Сержант Брюмастер. Тогда все законно, и мы имеем полное право вскрыть ее. Хорошо. Сейчас я ее принесу», — сказала Руби. Картонная коробка, с которой вскоре вернулась Руби, была похожа на остальные. Тоже была обмотана клейкой лентой с надписью «Вещественные доказательства». Однако, когда они эту ленту сняли, под ней оказалась еще одна синяя с инициалами С.Э. В нескольких местах для верности ее скреплял сургуч. «Сними с особой осторожностью и сохрани», — велел Эйнсли. Через несколько минут Руби смогла открыть обе стороны крышки и отогнуть их. Они заглянули внутрь и увидели несколько пластиковых пакетов, в каждом из которых был заключен какой-то предмет. Им сразу же бросился в глаза револьвер системы Смит и Вессон 38-го калибра, лежавший поверх остальных вещей. В другом пакете находилась пара покрытых бурыми пятнами кроссовок. Под кроссовками они обнаружили футболку с таким же пятном, еще ниже — магнитофонную кассету. На каждом из пакетов имелась самоклеющаяся бирка с пометкой, сделанной, как сразу же понял Эйнсли, рукой самой Синтии. Он глазам своим не поверил. Руби тоже была заметно озадачена. «Откуда все это здесь?» «Не понимаю, но могу сказать одно. К нам эта коробка попала по ошибке. Ее хранили в доме Эрнстов не для того, чтобы ее там нашла полиция». Он помолчал и добавил: «Ничего не трогай, но попробуй прочитать, что там написано на бирке при револьвере». Она склонилась поближе. «Здесь сказано: оружие, из которого Пэдж стрелял в свою жену Нейоми и Килберна Холмса. Потом стоит дата 21 августа, 6 лет назад. «Боже милостивый!» — прошептал Эйнсли. Руби откинулась назад, глядя на него с удивлением. «Ничего не понимаю», — сказала она. «Что все это значит? Что это такое?» «Улики с места нераскрытого преступления, то есть нераскрытого до сего момента», — ответил Эйнсли угрюмо. Хотя дело Дженсонов-Холмса группа Эйнсли не вела, Он невольно следил за ним из-за общеизвестной и затяжной связи Синтии с писателем Патриком Дженсеном.